запретный лес. Идти было нелегко. Тропа издевалась над пешеходами, как хотела. То подсунет под ноги изогнутый корень, то яму, доверху заполненную прелой листвой, то скользкий, скрытый под тонким слоем мха, булыжник. Пару раз Виктор чуть не упал. Попытался схватиться отсутствующей рукой за пучок проволочного вьюна, свисающий с ветки, и повалился в бок, не найдя вожделенной опоры. Спасибо Еве, которая шла сзади, привычно страхуя супруга, и каждый раз спасала его от конфуза. «Ничего, ничего!» — успокоительно скрипел Гоша, то и дело озираясь на подопечных. «Здесь она, тропа-то, есть такая своевольная. Чужаков шибко не любит, вот и упирается». «Сразу, что ли, нельзя было пройти напрямую, вдоль шоссе энтузиастов?» — недовольно осведомилась Ева, вытаскивая ногу из ямы, заполненную спутанными корешками, между которыми извивались жирные белесые черви толщиной в большой палец Виктора. «Вот же пакость какая! Неужели там нету какой-нибудь завалящей тропинки? И понадобилось зачем-то тащить нас с самой соколиной дурным крюком?» «Какая ты умная!» — делано восхитился Лешак. «Может, тогда сама нас и поведешь? Через запретный лес, к твоему сведению, нормальных троп не бывает. Здесь вообще нет ничего постоянного. Сегодня нас эта тропинка так ведет, а завтра, может, к самому Измайловскому Кремлю загнется. Или вообще к МКАД. Надо ему лесу, то есть приглядеться, кто это через него идет, и решить. То ли пропустить гостя, то ли запутать, да заплутать так, чтобы тот на карачках выполз на опушку и целовал землю, радуясь, что живым выбрался. А может, и останется его черепушка под лопухом. Мало ли сюда забредало таких умников. Так что не ной и шагай, куда тропа ведет. И главное, глаз от нее не отводи. По сторонам не зыркай. Тогда, глядишь, обойдется. Ничего там интересного нет. Одно лихо». Гоша был прав. Стоило Виктору отвести взгляд от тропы и позволить ему нырнуть в окружающие заросли, как немедленно начиналось чудиться всякое непотребство. То выплывали из бура зеленого марева какие-то скаленные то ли лица, то ли морды, растекались узкие полосы пестрого тумана, оборачивающиеся змеиными в кольцах телами. То листвяная глубина принималась переливаться, трепетать, словно бы мириадами крошечных крылышек, и от этого непривычного движения мозг засыпал, а ноги сами собой сворачивали с тропы, чтобы унести туда, в чащу, насовсем, навсегда. Приходилось прикладывать немалые усилия, крепко зажмуриваться, идти, спотыкаясь, нашаривая неверную тропу осторожно вытянутым носком башмака. Чувство времени он потерял почти сразу. Память смутно подкидывала кусок старой, еще до приливной карты с нанесенными пометками, обозначающими нынешние реалии. Действительно. Запретный лес перехлестнул за границы Измайловского парка, поглотив и шоссе энтузиастов, и кварталы по другую его сторону. Так что Терлецкое урочище стало теперь не дальним его от норкам, а вполне законной частью, как это и было задолго до того, как пролегла между Перовских да Терлецких дубрав каторжная Владимирка. Так что Ева, пожалуй, зря возмущается. В отличие от прочих московских радиусов, вроде Ленинского проспекта, Ленинградки или, скажем, шоссе энтузиастов, не превратилась в торную караванную тропу. А наоборот, без следа растворилась в запретном лесу. Да и кому тут водить караваны? Лешакам? Таким не требуется. Гоша неожиданно остановился, и Виктор едва не уткнулся носом в его твердую, как дубовая колода, спину. «Держите!» — Гоша протянул спутникам ладонь, на которой темнел бесформенный комок размером со сливу. «Это воск. Залепите уши поплотнее. Дальше нехорошее место будет. Слева пруд, а в нем... Короче, вам этого знать не надо. Запомните только, ежели поддадитесь, сгинете. И на всякий случай оббежитесь вокруг пояса, связкой пойдем». И передал Виктору грубую, сплетенную из полосок высушенной коры веревку. Дождался, когда мужчина обернет ее вокруг пояса, подергал, проверяя узел, кинул свободный конец Еве. Второй, как успел заметить Виктор, был уже закреплен на поясе самого Лешака. «Вы вот что», — озабоченно проскрипел Гоша, — «затычки восковые. Это, конечно, хорошо, только они не всегда помогают. Вспомните какую-нибудь песенку попроще или стишок. и повторяйте про себя все время, пока пруд не минуем. И что бы ни случилось, только вперед. Тогда, может, и пройдем». Шаг, еще шаг. Ноги стали ватными, колени подламывались. Слева со стороны невидимого пруда волнами накатывался низкий реверберирующий гул. Он проникал в мозг не через барабанные перепонки, а через зубы, кости, пластины черепа. Виктор даже не пытался гнать его от себя. Он, как во время своих спецназовских марш-бросков на выносливость, повторял про себя одну и ту же строку из старой песенки: «Вместе весело шагать по просторам, тарантантан, по просторам, по просторам». И, конечно, припевать лучше, тра-та-та, лучше хором. Нехитрая, знакомая с детства мелодия помогала кое-как удерживать разум в неприкосновенности, не позволяя льющемуся в мозг белому шуму стереть, смести, выровнять, превратить в блеклую пустую целину. За спиной затрещали сучья. Раздался испуганный вскрик. И сейчас же рванула назад затянутая на поясе веревка. Виктор обернулся. Ева завалилась на спину и беспомощно барахталась, даже не пытаясь встать на ноги, увязла в травяных петлях на обочине тропы. Но женщина не обращала на это внимания. Она истошно, пронзительно визжала, зажав уши ладонями. На губах пузырилась кровавая пена. Он кинулся было к ней, но страшный гул навалился, смяв жалкий защитный барьер воска, и ввинтился в мозг ржавым шурупом. Виктор упал на колени. Глаза ничего не видели. Мир вокруг закрутился цветными косицами, и где-то на периферии звучал панический крик Гоши. «Выброси! Сейчас же выброси, идиот! Сдохнешь и ее погубишь!» Виктор лишь с третьего раза понял, что от него хотят. Слепо зашарил по карманам, нащупал складной нож и, не глядя, отшвырнул его куда-то в бок. Сразу стало легче. Не то чтобы гул отступил, но стал прозрачнее и уже не ломал кости черепа, а лишь скреб по ним противно, нудно, но уже почти безопасно. «Иди, вставай и тащи ее!» — надрывался где-то на краю сознания Лешак. «И стишок! Стишок не забывай! Попадете!» И тогда он выловил в заполнившем мир мельтешении ниточку детской песенки «Вместе весело шагать по просторам». С запредельным усилием вздернул себя на ноги и пошел, волоча за собой бьющуюся в судорогах Еву, инертный груз, словно неподъемный мешок с мокрым песком, тяжелый, цепляющийся за грунт мертвым якорем. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Шаг. Шаг. Она перевернулась на спину, идти сразу стало легче. Ноги женщины высвободились из петель хищной травы, а спереди помогала натянувшаяся веревка, в которую всеми своими лишачьими силами впрягся Гоша. Шаг. Шаг. Потом они долго сидели, прислонившись к стволу особенно коренастого дуба, спрятавшись словно в нише в развилке между двумя громадными корнями. Гоша сбегал куда-то и приволок в наскоро сооруженной из коры коржачки воды. Ледяной, до ломоты в зубах, прозрачно и неимоверно, невозможно вкусной. Ева, повозившись, угнездилась у него на коленях, свернувшись калачиком. Он осторожно обтер следы крови с ее губ и щеки. А сам Виктор сидел и бездумно смотрел перед собой. Он пытался собрать по кусочкам события последней четверти часа, но так ничего и не вспомнил и бросил это занятие. «Ничего, ничего», — скрипуче гудел Лешак, подсовывая под бок женщине пучок мха. «Главное, прошли ведь. Пропустил запретный лес. Теперь уже недалеко. Вот отдохнем и поплетемся дальше. А что, нож не оставил, где было велено? Так что ж, вечно вы, человеки, не слушаете. А я ведь предупреждал. Ну, да теперь самое трудное позади. Теперь полегче станет». Миновав страшный пруд, тропа стала неузнаваема. Она словно смирилась с незваными гостями, упорно пробирающимися по ней в заповедную глубь, и перестала хватать их за ноги, выматывать душу мелкими каверзами, словом, пакостить, где только возможно. Душная тяжесть, попиравшая с обеих сторон, отпустила, и теперь Виктор шагал, чуть ли не насвистывая и без опаски озирался по сторонам, а посмотреть было на что. Дубы здесь хоть и не вымахивали ввысь на зависть иным московским высоткам, и к тому же отличались редкой кряжестостью. Вокруг каждого можно было смело совершать променад, и человек, не следящий за физической формой, пожалуй, и не выдержал бы такой прогулки. Особенно если учесть необходимость перебираться через громадные, похожие на чешуйчатых питонов корневища, глубоко утопленные в грунт. Тропа виляла между ними, а нижние ветви нависали вверху метрах в 20. В результате пространство дубравы, практически лишенное подлеска, напоминало готический собор, заставленный гротескно толстыми колоннами. Между перепутавшимися корнями в многолетнем слое палой листвы нет-нет, да и проглядывали куски асфальтового покрытия и обломки бетона. Где-то здесь, прикинул Виктор, проходило шоссе энтузиастов. «Эти дубы растут прямо из корневища отче дерева», — объяснял на ходу Гоша. «Вообще-то его корни раскинулись под всем лесом. Но здесь переплетение выходит на самую поверхность. Мы, лешаки, как поняли, в чем дело, решили это использовать». «Это как?» — удивилась Ева. Сама она, как и Виктор, не видела гигантского отче дерева, возвышающегося на холме в Ховрино. Знала о нем только из рассказов Бича со студентом, да партизан-барахольщиков. И представление о его грандиозности, об ауре исконной мощи, распространяющейся оттуда на весь лес, имело. «Знаете, как яблони черенки прививают?» — продолжал меж тем Гоша. «Мы поступили так же. Расчистили самые мощные корни и привили к ним саженцы дубов. И что вы думаете, за 2 года вымахали похлеще, чем в Петровской обители у друидов? С тех пор так постепенно Терлецкое урочище и обустраиваем. Все здесь особое, исконное, подлинное». «Да уж». Виктор остановился, любуясь особо развесистым лесным гигантом. «Вашим дубам позавидует даже тот, пушкинский, с Лукоморья. Жаль, ученого кота нет». «Почему же нет?» — обиделся Лешак. «А это, по-твоему, кто? Белочка?» Виктор глянул туда, куда указывал узловатый, словно высохший сучок, палец и обмер. Из густой листвы на него недобро желтели глаза здоровенного баюна. «Хм!» А на всякий случай сделал шаг назад и едва не запнулся о корень. «И ведь не поспоришь. А песни петь он умеет?» В ответ громадный кот издал глухое то ли урчание, то ли рокот. Надо признать, не лишенное некоторой мелодичности. «Умеет, как видишь. Он вообще у нас умный», — похвастался Гоша. «Золотой цепи, правда, нет, но да она тут-то ни к чему. Вольные у нас все, что деревья, что звери». «А сказки?» — поинтересовалась Ева, не отводившая от саблезубой рыси взгляда. Виктор заметил, что ее рука шарила в воздухе, ища и не находя шейку приклада. «Сказки-то как?» — говорит. «А то как же!» Физиономия Лешака со скрипом изобразила улыбку. «Только не всякий их сумеет услышать. Вы вот, к примеру, не сможете». «А ты?» «Лешак я или где?» Баюну, видимо, надоело созерцать двуногих, по недомыслию забредших в его владение. Он встал, зевнул, сверкнув здоровенными в 1,5 пальца длиной клыками и бесшумно исчез в ветвях. «Фу ты!» — выдохнул Виктор. «Так и заикой сделаться недолго». «Здесь вообще-то безопасно, ежели, конечно, не просто так явиться, а по приглашению и без дурного умысла», — отозвался Лешак. «Одно слово — парадиз. А дышится-то как, чуете?» И действительно, весь гигантский неф этого лесного собора был вместо ароматного воска и ладана до осторожных шагов служек заполнен древесными стуками, шорохами, запахами сухого мха, прелых грибов и терпким духом. Солнечные лучи пробивались через непроницаемые с виду кроны, словно сквозь неровные витражные стекла, и играли на коре, на космах лишайников, на утоптанном грунте тропы желтыми, изумрудными, золотыми зайчиками. «И желуди, небось, лопатой гребете», — попыталась подколоть Лешака Ева. Тот глянул на нее коротко, строго, укоризненно. «Это ты брось», — насупился Лешак. «Желуди — это ваше, людское, нам ни к чему. Ни один из тех, кто появился здесь в урочище, его пределов отродясь не покидал и впредь не покинет. Незачем это, баловство». Словно в ответ на его тираду, один из дубов вблизи тропы отозвался протяжным скрипом. Гоша с треском хлопнул себя по потрескавшемуся лбу. «Вот же замшелый пенек!» — посетовал он. «Тут рядом один ваш знакомец обретается. Может, зайдем, проведаем?» «Знакомец?» – удивился Виктор. «Кто?» «Я, кажется, знаю», – ответила вместо Лешака Ева. «Что ж, веди, а то и правда не по-человечески. Кто его страдальца-бедолагу еще тут навестит?» «Никогда такого не видела», – прошептала Ева. «Рассказы слышала, но, честно говоря, думала, что это все байки. Про друидов, сами знаете, чего только не болтают». «Ты нас с друидами-то не равняй», – нахмурился Лешак. «У них это вроде как кара, наказание. А здесь человек новую жизнь получает. Правда, не просто это, но таки младенец в муках рождается». На первый взгляд, в картине, открывшейся их взору, не было ничего необычного. Ну, прильнул всем телом к дубу. Мало ли на свете чудаков, разговаривающих с деревьями и готовых часами простоять вот так в обнимку с древесным стволом. И только при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что человек не просто прижался к коре. Нет, он врос в нее так, что правая сторона тела вместе с бедром, рукой и половиной головы не были видны. По линии раздела плоти и древесины кора истончалась, прорастая в кожу, в особенности там, где следы недавних ужасных ожогов были особенно заметны. «Это только начало», – тихо проскрипел Гоша. «Еще месяц-два, и кора покроет его целиком». «Ему больно?» – помедлив спросила Ева. Лешак кивнул. «Путь с того света назад на этот непростой. Из дерева Седрик выйдет уже полноценным лешаком». «Он нас узнает?» – осведомился Виктор. Вслед за своими спутниками он тоже понизил голос до свистящего шепота. «Понятия не имею. У меня-то все по-другому было. Тогда еще Терлецкого урочища не было. Во всяком случае, в нынешнем его виде. Постепенно корой обрастал. Год за годом». «И долго ты того ждал?» Гоша задаченно поскреб затылок. Посыпались клочья мха и мелкие веточки. «Да, почитай, лет пять ушло. А ему сколько мучиться?» «Меньше, конечно. Через год своими ногами пойдет, лишачинами». «И видеть будет», — осведомилась Ева. На месте единственного глаза бывшего лидера красовалась нашлепка бурого лишайника. И это было далеко не самое страшное. Виктор хорошо помнил кровавые ямы, в которые превратились глазницы Седрика после знакомства с пятнами на ковре. То, что бич тогда притащил в нору на самодельной волокуше, мало напоминало человека. Сгусток боли, страдания, оголенной, израненной плоти. «Обязательно будет», — завершил Лешак. «Может, не совсем так, как вы, человеки, но все, что нужно, в лесу различит». «И бормотуху тоже вашу будет хлестать, ту, что на жгучих дождевиках настояна», — ехидно осведомилась медичка. Гоша вместо ответа лишь укоризненно скрипнул. Виктор попытался представить, каково это. Месяцами, возможно, годами стоять, прильнув к дереву и ощущать, как оно медленно прорастает в кости, мышцы, нервы, заменяя их своими волокнами. Воображение отказывало. «Мне, значит, вот так же предстоит?» «Ну что ты?» Лешак даже замахал на него руками. «Тебе ж только руку надо вырастить, да и то не целиком, только ниже локтя. Это куда проще. Недельку полежишь на особом ложе, настой попьешь. Больно, конечно, будет, не без этого. Но так не маленький, потерпишь. Потом, правда, придется приспосабливаться». Об истинной цели визита в Терлецкое урочище они заговорили чуть ли не в первый раз, до сих пор ограничиваясь намеками. Виктор, признаться, побаивался даже думать о том, как лешаки собираются вырастить ему руку взамен той, которой он лишился после близкого знакомства с особо зловредным ядом. Ева называла его «Ангтен» или «сок мертвых корней». По ее словам, рецепт был известен только в Петровской обители. В малых дозах он вызывал омертвление нервов. Если бы Ева вовремя не отняла пораженную руку, то отрава постепенно добралась бы и до других участков тела, прикончив в итоге жертву. В письме же Виктору обещали не протез, а полноценную руку, способную не только выполнять все нужные движения и действия, но и ощущать пальцами, ладонями не хуже, чем та, что была утеряна. Правда, с виду новая рука будет в точности, как у Гоши, корявая, покрытая потрескавшейся корой с узловатыми неровными пальцами-сучками. Ева осторожно провела кончиками пальцев по обнаженной груди сетунца. «Теплый», — хрипло сказала она и нервно сглотнула. Ей явно было не по себе. Пальцы скользнули дальше, туда, где бугристый шрам от ожога переходил в корявую дубовую кору. И здесь тоже теплый. Гоша бочком оттеснил ее прочь от вросшего в дуб сетунца. «Навестили страдальца. Вот и хорошо. Вот и довольно», — бормотал он. «Не до вас ему сейчас. И долго еще будет не до вас. Вот обратно пойдем, еще раз навестим. А сейчас нам пора. И так задержались из-за пруда этого гадского». Ева неохотно подчинилась. Виктор шел вслед за ней, с трудом сдерживаясь, чтобы не обернуться. «Кстати...» Женщина остановилась и щелкнула пальцами. «Хорошо, что ты напомнил. Мне тут надо депешу одну отправить. К вам сюда почтовые белки ведь не заглядывают?» Гоша развел руками. «Нельзя им. Ты вот что, мне отдай. Я выйду за границу урочища, передам. Тебе срочно надо?» «Хотелось бы прямо сейчас. А может, я сама?» «Не-е-е-е». Гоша помотал головой так энергично, что клочки мха и кусочки коры снова полетели во все стороны. «По второму разу запретный лес тебя не пропустит. Пиши свое письмо и говори кому. Я все устрою в лучшем виде». Московский лес. Недалеко от улицы Живописной. «Вам, молодой человек, надо знать, что делает старый шмуль в таком трефном месте. Так слушайте ушами, что я имею сказать. Вы в курсе, почему евреи умные? Когда Создатель делал свой народ, он отбирал у них глупость. Так ее же надо было куда-то потом положить. Поэтому он отбирал дурость у 999 евреев и отдавал ее всю тысячному. И он уже вышел такой дурной, что небо смеялось и плакало, глядя на этого шлемазла». Шинкарь старательно копировал выговор одесского привоза, как представляли его во все времена москвичи, судящие о предмете по Бабелю, одесским анекдотам, да полузабытому еще начало века телесериалу «Ликвидация». А может, и не копировал. Те за два с лишним десятка лет, что Шинок простоял здесь, между Живописной улицей и заросшей огромными черными ветлами набережной Москвы-реки, одесский говорок въелся в натуру владельца заведения. Сам он мало походил на местечкового еврея в лапсердаке и с пейсами. Высокий, худой, нескладный, с крючковатым носом, в джинсах и трикотажной безрукавке поверх сорочки и атласной черной кипой в курчавых волосах. Шмуль являл собой образ столичного интеллигента, пытающегося приобщиться к образу предков, обитавших где-нибудь под Житомиром. «Я, юноша, и есть тот самый, тысячный!» Он говорил негромко, протирая тарелки свисающим с плеча полотенцем, расшитым по краям маргендавидами, семисвечниками, минорами и крючковатыми буквами еврейского алфавита. Такие же украшали простенки между окнами рядом с громко тикающими часами в деревянном корпусе и гирляндами синевато-красных луковиц. Одно слово – шинок. «Когда все евреи уезжали в Америку, благословенную страну за океаном», – продолжал Шмуль, – «я остался. Когда все евреи поехали обратно в землю обетованную, Израиль, я тоже остался. И когда пришел зеленый прилив, и все, и евреи, и гои побежали из города, я таки да, обратно остался. Зачем, спросите вы, такой молодой и умный? Ой-вей, если бы Шмуль знал за ответ». Этот монолог слово в слово, воспроизводимый, каждый раз в ответ на вопрос о том, зачем понадобилось открывать заведение в такой глухомани, Егор слышал по меньшей мере трижды. И всякий раз получал неподдельное удовольствие от этого номера разговорного жанра. Шмуль вообще был не рядовым собеседником, чем-то напоминая Мартина. Правда, Шинкаря никто и никогда не видел пьяным. Но в остальном у него с главным университетским пропойцей было немало общего. Мартин даже красовался на групповой фотографии, висящей на стене Шинка, вместе с самим владельцем и компанией жизнерадостных личностей не первой молодости. По словам Шинкаря, это были писатели-фантасты, его коллеги, собравшиеся на каком-то конвенте в последнем предприливном 2023 году. А Мартин находился в этой компании на правах редактора одного из издательств, публиковавших фантастику. Дверь скрипнула, на пороге возник чекист. В руках он держал листок бумаги. Партизаны, устроившиеся в дальнем углу, разом повернулись к командиру. Но тот отмахнулся. «Сидите, бойцы, отдыхайте. Закусывайте, без вас порешаю». Егор пригляделся. Листок был из тонкой рисовой бумаги. На таких, экономя вес, писали послание для «Беличьей почты». Впрочем, чекист и сам подтвердил эту догадку. «Уважаемый!» — обратился он к Шмулю, дождавшись, когда тот закончит обращенную к Егору Филиппику. «Тут до вас дело имеется. Собственно, не до вас, а до вашей супруги. Посмотрите». И помахал листком перед крючковатым носом хозяина заведения. С тяжким вздохом, в котором, казалось, уместилась вся вековая тоска еврейского народа, Шмуль принял бумажку, прочел, пошевелил губами, вывороченными красными, перечитал еще раз. На лице его отразилось легкое недоумение. «Розочка, душа моя!» — позвал он. На зов из дверей позади стойки выглянула супруга шинкаря. Как и он сам, она имела мало общего с описанными Шолом Алейхимом портретами обитателей местечек. «Тут хороший человек помочь просит. Ева, доктор Шезигерей, ты должна ее помнить». Мадам Шмуль мелко закивала, вытерла руки о передник и взяла письмо. Прочла и зашарила глазами по залу. Чекист, похоже, этого и ожидал. Он метнулся в угол и выволок оттуда две большие плетеные корзины. От корзины отчетливо тянуло сыростью и прелью. «Грибы, значит?» — протянул шинкарь. «Даже спрашивать боюсь, зачем они ей понадобились. Но уж точно не для потушить в сметане. Сделаешь, дорогая, а молодые люди тебе помогут». Чекист сделал указывающий жест. Один из бойцов, чернявый, цыганистого вида, с перстнями, наколотыми на пальцах, подхватил корзины и потащил на кухню вслед за Розочкой. Вскоре оттуда раздались сдавленные проклятия на фене, перемежаемые громкими еврейскими причитаниями. «То-то!» — ухмыльнулся Шмуль. «Розочка ему быстро вложит в голову, как делать разных полезных вещей, а не только по лесу шляться. Да и дел-то там!» Почистить эти ваши грибы да замочить в соленой воде с уксусом, пока сама мадам Ева за ними не придет. Он вздохнул. Егор даже стал прикидывать, не начать ли считать вздохи, и вернулся за стойку. «Это таки все, молодые люди, или будете уже кушать ваш обед?» «Обязательно пообедаем», — заверил он шинкаря. «Только посылочку вам вручим от кубика Рубика. Давайте, парни, ее сюда». Чекист кивнул и скрылся за дверью. Шмуль проводил его заинтересованным взглядом. Через несколько минут командир партизан объявился опять. На этот раз он ввалился в шинок задом наперед, отдуваясь под тяжестью длинного, размером с поставленный на бок холодильника ящика. С противоположного конца нелегкую эту ношу поддерживал Яцек. «Вот вам здрасте через окно», — Егор сделал приглашающий жест. «Прикажете распаковать?» Фанера и тонкие рейки недолго сопротивлялись штык-ножу в руках барахольщика. Отлетели с треском боковые стенки, испещренные наклейками транспортно-логических фирм. Иные, ламинированные прозрачной пленкой, уже расползлись нечитаемыми кляксами. Вывалилась на пол груда упаковочной стружки, которую неизвестный грузоотправитель предусмотрительно заменил пенопластовые шарики, и перед глазами присутствующих предстала она. Массивная, из клепанной меди, подставка темного дерева, старомодные шкалы со стрелами. Всюду блестящие трубочки, краники, решетки, стекла водомерных трубок и емкостей для молока и сливок. «Крутяк!» — восхищенно выдохнул чекист. «Чисто стимпанк! Это что, кофеварка?» Шмуль посмотрел на него с нескрываемым сожалением. «Это, чтобы вам было хорошо понятно, юноша, не пошлая кофеварка, а кофемашина с паровым приводом. Не какой-нибудь ширпотреб, а натуральный интпошив. Таких в мире всего десятка три. Ручная работа для подлинных ценителей. Вот видите цилиндр с решетчатой дверцей? Это топка. Можно жечь хоть щепки, хоть угольные брикеты, хоть биотопливо. Там есть особая горелка. А уж стоит, мне больно об этом вспоминать». «Значит, электричество она не требует?» — уточнил Егор. «Не боже ж мой!» — замахал руками шинкарь. «Все исключительно на паровой тяге. Мельница для кофе, правда, ручная. Видите, сбоку рукоятка изогнута. Зато капучинатор самый настоящий. На пару тут даже манометр прикручен. Теперь могу угощать вас хоть американо, хоть латте». «Здорово!» — снова восхитился командир партизан. «Значит, обновим аппарат? Сварганьте-ка нам кофейку. Мне эспрессо, двойной». «Вы всегда торопитесь, как уже поздно», — осведомился у торопыги Шмуль. «Это не китайская подделка, которую только в сеть воткни, и она таки да, работает совсем как настоящая. А еще через 5 минут ломается. Нет, этот агрегат надо подготовить со вкусом, наладить, освоиться, как тут и что. Вот тогда и будет вам и эспрессо, и капучино, и даже марочино с флет-вайтом. А пока пейте уже свое пиво и не расчесывайте мне нервы».